Я еще раз прочитаю этот стих, ключевой текст нашего общения. Время нашего общения уже подходит к концу. Для кого-то, может быть, это уже и радость. Прочитаю Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут». Мы сегодня имели такое прекрасное общение целый день, получали наставления, и я лично очень радуюсь, особенно когда гости посещают. Вы, молодежь, наверное, тоже очень любите гостей. И слово свежее, и мысли новые. Очень хорошо, все служит во славу к назиданию. Одна из мыслей, вот брат передо мной, Илья, говорил, текст из Писания напоминает о стороже, да? Сколько время, спрашивает. Ну и сейчас сколько времени? Что мы можем сказать про время? Вроде бы уже вечер. День подошел к концу. Заключительное слово, заключительная молитва. Пение мы сейчас тоже прослышали. Юность – это прекрасная пора или время? Пора, да? И время тоже прекрасное. А потом это, с этим временем что происходит, с этой юностью? Слова в песне тоже улетают. Время и юность, они так быстро улетают. И сегодня смотришь, вот даже и среди молодежи, сегодня молодежь, проходит совсем немного времени, уже женатый, уже у самих, смотришь, один уже говорит, у меня трое детей, другого уже семья, уже не молодежь. Ну, хотя понимает, что в душе остаются молодежью. Мне немножко хотелось бы затронуть эту тему, что здесь говорится, подвязайтесь. Что включает в себя в это слово «подвязаться» в практической нашей жизни? Мы сегодня многое слышали и о семейных взаимоотношениях, старших и младших, добрачных взаимоотношений. Мы это слышали. Очень много прекрасных тем, о которых мы рассуждаем. Но мне хотелось бы еще затронуть о времени, о котором здесь говорится «подвязайтесь». Перед этим напоминается, кто, если внимательно читал вот в этой главе, напоминается о галилеянах, которых написано «кровь Пилат смешал», или еще о других жителях, про смоковницу, которая уже 3 года не приносит плода. На что ее оставлять? Для чего она место занимает? Вот 3 года уже стоит эта смоковница и не приносит плода. Молодежь дорогая, а у нас с вами время ограничено или нет? Конечно, ограничено. На этой неделе одна пожилая сестра позвонила с Украины, в субботу было. Вечером звонит и говорит так. Ну, она меня по-матерински называет. «Владик, сходи, посети моего сына неверующего». Ну, этот сын, он когда-то был на Украине, посещал там собрание. Ну, и вот она просит, посети завтра, я прошу тебя, посети именно завтра. И причем добавила, ради Христа посети его. Я говорю, ну, сестра, я обязан, хотя я понимаю, что и завтрашний день нагруженный. Вы воскресный день хотите, чтобы я посетил. Это очень такой нагруженный день. Но раз вы, конечно, просите, я обязан посетить, я это понимаю. Смотрю, собрание закончилось, она снова звонит с Украины. Я понимаю, что это не мелочи стоит, каждый звонок. Она звонит снова, спрашивает, «Ну, Владик, ты посетил моего сына или нет?» Я говорю, «Сестра, ну, у нас сейчас только собрание закончилось. Сейчас будет у нас членское собрание». Она, «А после членского?» «А после членского у нас будет детское собрание». Потом она уже так конкретно, «Так, ты когда пойдешь, скажи?» Ну, я ей сказал, постараюсь в такое-то время. Ну, и когда посетил вот эту семью, познакомился с ее сыном. Кстати, он был в нашем собрании и не один раз. Ну, получалось так, придет в собрание, чуть опоздав, и уходит с собрания, не дождавшись конца собрания. Ну, так вот он 2 или 3 раза посещал. И мы не успели с ним побеседовать до этого раньше. И вот я увидел такую картину. Лежит мужчина, еще можно так сказать, в расцвете лет. Спрашиваю, сколько тебе лет? Он говорит, 44. Ну, так же, как и мне. Уже лежит. Вставать уже трудно. Речь уже замедленная. Живот опухший. Жене его приходится там делать процедуру, откачивать воду. И вот он еле-еле разговаривает. Я говорю ему, какое у тебя желание? Что бы ты хотел? Вот мы сейчас будем молиться. Ну, побеседовали немножко. Он говорит, ну что, какое желание? Выздороветь надо, да и работать надо, деньги зарабатывать. Я говорю, а если не выздоровеешь? Не знаю, не знаю. Потом, когда снова призывал его к молитве, он говорит, ну да, надо помолиться. Я говорю, ты сам помолишься? Помолюсь. Когда встал для молитвы, он помолчал, помотал головой. Нет, не могу, сам молись. Но в это время единственный из их семьи, у него 5 детей, дочка его подошла и решила побеседовать. И вот она говорит, я вот, говорит, все понимаю, что вот если последовать за Христом, это путь где-то, ну, вот нелегкий путь. Но я вот понимаю, что, допустим, курить нельзя, там, пить нельзя. Но я, говорит, вот одного не пойму, почему телевизор нельзя смотреть. А он лежит на кровати и отвечает, 25-й кадр, 25-й кадр. Где-то слышал, много что знает. Но пришла вот эта пора, когда ему решить вот жизненный свой вопрос, всего лишь 44 года, и мотает головой, нет, не могу, не могу. Кстати, здесь вот в этом слове, которое у нас тема нашего общения, потом здесь так и говорится, многие поищут или захотят, или же будут стучать в дверь. Но Господин скажет, не знаю вас. И вот эта девушка, его дочь, когда спрашивала, ну почему нельзя? Ну, вы знаете, кстати, вот и сейчас записки часто вот были такие, почему нельзя то, почему братья вот то не разрешают? У нас когда лагерь христианский проходил в это лето, ну и для подростков мы так, ну в первый раз так позволили задавать вопросы. Вы знаете, как у них посыпались вопросы. Наверное, кто-то там по несколько вопросов один задавал. И столько вопросов, ну, в основном все вопросы были такие. А почему нельзя то? Почему нельзя короткую юбку носить? Почему нельзя каблуки высокие? Почему нельзя прическу такую? Почему нельзя там музыку такую слушать? Почему там компьютеры, телефоны? Почему нельзя, нельзя, нельзя? И вот когда мы вот с этой женщиной, девушкой беседовали, она тоже спрашивает, почему нельзя телевизор смотреть. Я ей так сказал. Говорю, что вот когда мы познаем Бога, когда мы входим в Царство Божие, то для нас открывается совершенно другой путь. Мы не потому отказываемся от того, другого, третьего, потому что это нам нельзя, но потому что нам Бог открыл Царствие свое гораздо прекраснее, чем здесь на земле. Ну, я и пример провожу. Я говорю, когда в своей молодости я был неверующим, пытался бросить курить, у меня ничего не получалось. И когда услышал первый раз евангельскую весть, я понял, что я грешник. И вы знаете, когда попросил прощения у Бога за свои грехи, я вспоминаю тот момент, до этого я сколько раз пытался бросить. Ничего не получалось. Но когда коснулась евангельская весть, когда слово Господне коснулось моего сердца, и я понял, что как даже противно смотреть. Вот пришли ко мне бывшие друзья и говорят так. Закурили, предлагают. Я говорю, нет, не буду. Тебе нельзя, и это нельзя. Ты попал в секту, ой-ой-ой, какой ты бедный. Но так ли это на самом деле? Молодежь дорогая, у нас есть прекрасный путь. И я им так сказал, что даже если бы в тот момент мне бы сказал бы вот какой-нибудь авторитетный, стал бы доказывать, что курить можно. Если бы даже и в церкви, к примеру, я по безумию так, можно сказать, рассуждаю, даже бы так бы сказали, кури, ничего страшного, тебе можно это, позволяют тебе, все это можно. Я бы тогда бы сказал бы, что Бог открыл прекрасный путь. И тот путь, который открыл Господь, он прекрасен тем, что, становясь на этот путь, мы видим то, что дает нам полную свободу в жизни, свободу от греха, свободу от рабства. Один брат свидетельствовал, когда в молодости смотрел телевизор, и нравилось им это, тайком от родителей, от верующих. Был еще телевизор. И говорит, я, говорит, понял, что постепенно настолько привязался к нему, и что я уже и не хочу его смотреть, а все равно глаза туда и направляются. И лишь только тогда, когда уже открыл свое сердце Богу, тогда в действительности понял, насколько даже и это телевидение низкое, вот то, что исходит оттуда, насколько низкие потребности там открываются, насколько он несчастен, вот этот ящик. Так он воспринял для себя. Друзья, молодежь, вот для нас сегодня есть прекрасное время, юность. И, конечно же, путь, который нам предлагает нам Господь, я, может быть, и повторяюсь в этой мысли, мы отказываемся от грехов или же от того, что есть в этом мире, не только потому, что мы видим запрет, а потому что Бог нам показывает прекрасный свой путь. Подвязайтесь, в этом стихе мы видим то слово, которое говорил Христос и ученикам своим, и людям окружающим, чтобы могли не опоздать, чтобы вовремя открыть свое сердце. Кто-то решает так сегодня в молодости, говорят так: папе с мамой, вы когда пришли к Богу? В 25 лет? Ну, подождите, я тоже доживу до этого возраста, тогда я тоже приду. А сейчас хочется что? А сейчас хочется жить, для себя, думая, что это что-то лучшее. И вот когда беседовали с этой семьей, думаю так, посмотрел на эту семью, пятеро детей, и вроде бы остальные все приличные, внешний вид, приличное поведение, стараются, у них планы, я вот там закончу институт, буду то-то, я вот закончу то-то, буду то-то, директором там того-то, строят свои планы. Братья и сестры, молодежь дорогая, для нас сегодня открыл Господь прекрасный путь. И слово «подвязайтесь» – это не то, чтобы неимоверный какой-то труд. Это тот путь, который предлагает нам Господь, и которое, может быть, совсем небольшое нужно, внутреннее согласие и решительность к тому, чтобы пойти за тем призывом, который призывает Господь. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Я еще один прочитаю, тоже Евангелие от Луки, 18 главе. Притчу, которую Христос приводил в пример с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Но часто, когда вот мы с братьями оставались, у нас вставал такой вопрос. Вот здесь Христос дает такую оценку. Вот сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ну, кто тот? Фарисей. Фарисей, здесь в притче в этой Иисус Христос открывает его личность такова, что он не вслух об этом молится, а говорит так: «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Это в мыслях происходит. Можно сегодня слушать проповеди и думать так: «Ну, я не такой вот, как тот брат. Я все-таки о младших своих беспокоюсь. Или я не такой, как тот брат, о котором рассказывали. Я все-таки там предложение вот так вот сделал». И, может быть, внутри этот разговор идет. И вот здесь так происходило у этого фарисея беседа: «Благодарю тебя, что не таков, как прочие люди». Но вопрос встает за этого мытаря. Христос говорит так, что «сказываю вам, что сей пошел оправданным дом свой более, нежели тот». Нежели тот. Ну, друзья, вот что значит «более, нежели тот»? Говорится ли о том, что вот мытарь пошел полностью оправданным? Мы рассуждали об этом вопросе. Христос очень точно подметил в этой притче состояние и мытаря. Но если за фарисея, друзья, конечно же, это мы понимаем, что это отрицательный пример, и Христос как раз-таки этим людям и говорил эту притчу. Но все-таки за мытаря, который, стоя вдали, и написано так, что он не смел поднять глаз своих к небу, ударял себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Нам, может быть, и приходилось видеть такие молитвы, когда много слез, много, что ли, таких сердечных, внутренних переживаний. Конечно же, это гораздо лучше, чем хвалить себя, чем думать о себе более, чем должно. Конечно, это лучше. И написано, он более оправданно пошел. Но мне хотелось бы обратить внимание, друзья, и время у нас уже, конечно, мы много сегодня слышали, у нас время уже подходит. И мне хотелось бы обратить внимание, что подвязаться, войти в тесные врата, это означает еще и первое, о чем мы рассуждали с вами, это дорожить временем, когда Дух Святой тебя призывает, когда Господь неоднократно с тобой разговаривает и призывает: «Выйди», когда зовут тебя покаяться — покайся, когда приглашают тебя к беседе — побеседуй, открой свое сердце, дорожить временем. Второе, на что хотелось обратить внимание, это молитва, в которой ты способен признать себя виновным. Друзья, молодежь, скажите, а вот признать себя виновным легко? Я как-то, кажется, в Смоленске молодежь задавал такой вопрос, и, в общем-то, так единодушно сказали: нелегко, нелегко. В действительности, когда подходит дело к нам, лично ко мне, Слово Господне обращается, то мы способны на все изворачиваться, называть виновных других. Ко мне пресвитер ни разу не подошел, ко мне в церкви никто на меня внимания не обратил. Да вот мне там то и... Много что можно, конечно, различных причин выдвинуть в оправдание самого себя. Но признать себя виновным, выйти на средину, сказать, что виновен не кто-то. Также часто бывает, говорят иногда, что папа, он, может быть, и мама, не так меня воспитывал, как должно быть. Я вот сейчас стал понимать об этом. Друзья, я понимаю так, что, может быть, и где-то и папа с мамой что-то упустили. Но когда вопрос касается тебя лично, Бог желает услышать слов, признание, как этот мытарь сказал, «Будь милостив ко мне, грешнику». Это второй момент, который нужно признать себя виновным. Ну, а третий момент, на что хотелось еще обратить внимание, вот как раз-таки то, чего не доставало мытарю, на мой взгляд, это веры. Веры в Иисуса Христа. Он не смел поднять глаз своих к небу. Вы знаете, сегодня часто встречаются такие люди. Кого? Меня Господь простит? Меня? Да я вот столько сделал, столько зла, столько беды. Да, ты сделал столько зла, ты столько беды сделал, признаешь ты. Хорошо, что ты делаешь, что это признаешь, но ты теперь веришь, что Христос за тебя пришел и пострадал на кресте, это за твои грехи. Нет, я не достоин этого. Вот то, чего не хватало мытарю, не смел поднять свои глаз к небу. С одной стороны, правильно, признать себя виновным, глубоко раскаяться. С другой стороны, взгляд веры на Иисуса Христа, который совершил этот подвиг вместо тебя. И вот как раз-таки и это является оправданием нашим. Друзья, а что такое оправдание? Ну, вообще, в юриспруденции тоже есть такое это слово «оправданный». Есть понятие как «подозреваемый», есть понятие как «обвиняемый», «подсудимый», «осужденный». А что такое «оправданный»? Вообще, братья и сестры, слово «оправданный» – это очень высокое звание для того, который принял веру в Иисуса Христа. Оправданный – это тот, которого Бог уже не называет виновным. Итак, друзья, хотелось бы призвать вас и сейчас к молитве, чтобы мы могли практически сегодня, там, где Дух Святой сегодня с нами разговаривает, там, где сегодня обращается к нашему сердцу. Я еще повторю, друзья, первое – не упустить время. Не упустить время. В этом и есть суть подвязания. Признать себя виновным, взглянуть верою на Иисуса Христа, могущего спасти, могущего и помочь, и, может быть, даже выйти сюда, могущему помочь. Братья и сестры, да благословит нас в этом Господь. Итак, если есть у кого желание примириться с Богом, покаяться, сказать, может быть, несколько слов, может быть, сделать шаг или даже, может быть, попросить за кого-то помолиться. Можно сейчас это сделать, сейчас время. Итак, друзья, пожалуйста, если есть кто, выходите для молитвы. Бог сегодня продолжает с нами беседу, разговаривая нежно, и Он никого сегодня, ну, можно сказать так, что ли, не бьет или же не заставляет что-то делать. Он продолжает нежно и с любовью звать к себе. И подвязание – это как раз-таки и есть отозваться на этот призыв, выйти, помолиться Богу, сказать и открыть свое сердце. Итак, если есть сейчас на этот момент у кого желание выйти, примириться с Богом,